Наверняка, или прославленные бойцы, или приближенные рабы, распорядители усадеб и школ. В центре помещения, на небольшом возвышении, сделанном для трапезы консидориев, чтобы те ели отдельно от серой кадетской массы, вместо нескольких широких дубовых столов, за которыми трапезничали прославленные герои Лавзеи, стоял один, за которым восседала сейчас не боевая, а административная элита, сам Вилик Сабин, никогда ранее не бывавший в столовой дуэльной школы, и Дацион Трейд. Докеры Рима провели гора через весь зал, остановились перед стулом, стоящим практически посередине неширокого коридора, образованного сидящими вокруг людьми. Здесь Докер аккуратно снял с плеча руку Гордиана, поддерживая его предплечьем. Весь вес раненого фехтовальщика оказался взвален на Рима, который, не задумываясь, скинул того на стул. От резкой боли Гор невольно вскрикнул, тихо выругавшись и скорчив гримасу. «Осторожней, Рима», — сказал Трейд, покачав головой, — «угробишь мне чемпиона». «Так он ведь беглый, господин», — удивился Рима. «Какой с него чемпион теперь? У него теперь че одна дорога, накол, известно. А ты помолчи, накол не накол, не тебе решать, отойди». Рима молча повиновался, и взоры почти сотни пар глаз уставились на изможденную и подавленную фигуру Гордиана Рекса. Молчание повисло в воздухе. Бывший демиург нуль корпорации не понимал, что происходит. Мучительная боль в ноге, ноющая от голода желудок и общее ужасное состояние мешали думать. Мысли путались, бегая туда и обратно от воспоминания о попытке побега и нелепом провале до этой минуты. Половина из сидящих были доционами и консидориями Трейта, остальные – совершенно незнакомы, и все они пялились на него с плохо скрываемым и странным интересом. «Что происходит?» – наконец выдавил он из себя. Никто не удостоил его ответом. Гор всмотрелся в окружающих и внезапно осознал, что смотрят они не на его лицо, не в его глаза и даже не на едва затянувшуюся и с грехом пополам укрытую перевязкой рану. Все взоры были устремлены на шею Гора, вернее на место, где белой полосой, лишенной загара и натертой мозолью, шел след от Каина, жестокого рабского ошейника, страшного изобретения, ограничивавшего свободу обитателей Боссона в течение 3000 лет. «Как ты снял его?» – задал вопрос Трейд жестко и почти грубо. Гордиан промолчал. Не находя быстрого и точного ответа, он предпочел проигнорировать вопрос старшего Дациона, хотя осознавал, что, возможно, от этого человека сейчас зависит его жизнь. «Как ты снял его?» – зарычал Трейд, и Гордиан, уставший и озлобленный, уже готов был ответить так же резко, но их краткое общение внезапно прервал знакомый низкий и грудной голос Вилика Сабина. «Успокойтесь, Трейд», – произнес он плавно и размеренно. «Вы слишком давите на вашего беглого чемпиона. Я думаю, если обрисовать всю ситуацию, он ответит добровольно». Карасабин восседал на кресле как на троне, что, в общем, имело под собой веское основание, ведь Вилик распоряжался жизнями тысяч невольников, как кадетов и мастеров, живущих в школе, так и прочих рабов из двух десятков коммерческих учреждений лорда Бригарта, разбросанных по всей провинции. Для них он был больше, чем коронованным монархом, почти богом, могущественным, как сам лорд, но более близким, а потому, и более опасным. «Валяйте, Кара», — сказал Трейд устало и откинулся на спинку стула. Сабин повернулся к Гору и пронзил его своими глубокими, практически бесцветными глазами. «Итак», — начал Сабин, — «почти все люди, которых вы видите здесь, Гордиан, это невольники нашего господина. Однако не только. Здесь присутствуют делегаты от десятков других владений. Из поместья лорда Таргита и лорда Армуна, из усадьбы Трассера и школы Леди Шемира и многих других. По большому счету, руководители и представители всех крупнейших аллодов Боссона. Все они прибыли по нашему, он показал на Трейта, и по вашему, Гор, приглашению. Я не приглашал никого», внезапно для самого себя перебил Вилика Гордиан. «Отнюдь, консидорий, пустующий след на вашей шее, лучшие приглашения. Возможно, вы не осознаете всю важность происшедшего, поскольку находитесь в нашем мире недавно, однако нам, живущим здесь долгие годы, значение этого события трудно переоценить. Население Боссона, да и не только Боссона, но всей Ишвинской тирании и ее многочисленных колоний на 9/10 и 999/1000 состоит из рабов. В колониях – меньше, в старых провинциях – больше. В самом Боссоне, например, почти нет свободных. На 1000 сервов едва ли приходится один свободный, и то только потому, что в Боссоне расквартированы пограничные полки, набранные из свободных иноземцев, желающих стать гражданами Эшвина. Все остальные – рабы. Вы, мой друг, наверняка задумывались, почему возможна такая немыслимая ситуация. Как один человек, даже до зубов вооруженный, может удержать в полном повиновении тысячу других здоровых и сильных людей. Тем более консидориев, воинов до мозга костей, таких как Брандт, Декер или стоящий рядом с вами Рима Аклет. Ответ на этот ужасный вопрос висит на шее каждого из нас. Это Коин. За тысячи лет с момента прихода храма в Хипре, когда первый хомут был одет на первого клонированного раба, ни один ошейник не был снят с невольника без его гибели. Ошейники надевают на живых, а снимают только с мертвецов. И вот сейчас вы сидите перед нами. Бывший раб, беглец, со следом ошейника на шее, но без самого ошейника, притом совершенно здоровый и живой. Вы не беглый раб, гардиан, которого мы осуждаем на показательную смерть, продолжал Сабин. Вы, возможно, наше знамя, надежда десятков миллиардов сервов, рабочих и лакеев, ремесленников и наложниц, всех от последнего чистильщика уборных до великов и доционов, всех, на ком висит это проклятие храмов. Вы, наша свобода. Теперь все зависит от одного, было ли безопасное снятие ошейника единичным случаем или же мы сможем повторить это с каждым из присутствующих здесь. Вы понимаете меня, гардиан? Вы понимаете меня? Сабин взглянул в глаза удивленному неожиданным поворотом событий Гору, затем торжественным взором окинул присутствующих. Он уже открыл рот, чтобы продолжить свою вдохновенную речь, как его перебили. «Короче», — пробубнил Трейд, косясь на Сабина, — «как ты снял его?» Гор с удивлением покачал головой. «А вы не поняли? По-моему, по обломкам, оставленным мной в отеле, картина произошедшего вполне восстановима и проста. Я выжег Кайну мозги коротким замыканием, а затем перепилил шнур кинжалом лорда Хавьера. Вот и он дурачит нам голову», — сказал откуда-то с первых рядов старина Крис. «О чем ты, брат?» — спросил, обращаясь опять же к Гору, Люксдакер. «Мальчик просто взволнован», — вступился Сабин. Но Трейд поднял руку, и все замолчали. «Я не спрашиваю тебя, сынок», — терпеливо, но явно сдерживая клокочущую внутри ярость, — пояснил тренер, — «как ты снял свой ошейник, ибо любой консидорий, проживший здесь хоть немного времени, знает, что настройка Кайна легко сбивается той магической силой, что течет внутри проводов. Я спрашиваю тебя вот об этом». И Трейд ткнул ладонью в сидящего перед ним, спиной к Гору, маленького человечка. Тот встал и обернулся, и гардиан чуть не упал. Приветливо улыбаясь своей глупой улыбкой, перед ним стоял провелик Чарух, жалкий старик, грозный мечник, 14 дней назад вставший с палкой на пути вооруженного клинком чемпиона. На его шее тонкой белой полоской зияла девственная пустота, чистая кожа при полном отсутствии рабской сбруи. Трейд же тем временем продолжал. «Когда мы ворвались в отель, избегнув ареста за пособничество в убийстве, то обнаружили 4 шатильенских трупа, тебя, истекающего кровью, и Чаруха, баюкающего останки своего хомута. Кстати, ты должен быть ему благодарен. Несмотря на шок от раскрывшегося по неизвестной причине ошейника, Чарух умудрился наложить шину на твою ногу и остановить кровотечение. В противном случае ты был бы сейчас мертв. Более того, он спрятал трупы прирезанных тобой шатильенов глубоко в подвал, чем спас тебе жизнь еще раз, поскольку префект, не уверенный пока, что убийство в отеле Хавьера совершил именно ты, объявил розыск не сразу, что позволило нам вывести тебя из города. Далее все произошло очень быстро. Префект, опросив всех свидетелей, перекрыл ворота города на следующий же день. Но было уже поздно. Лорд Бригард, расстроенный твоим исчезновением и потерей Лиси, забрав денежный приз, кинжал лорда Хавьера и все наградные регалии, выехал в Бургас, на юг. А мы, спрятав твой бессознательный труп в багажном отделении кареты и откупившись от местных гобеллеров приличной суммой, шпарили по тракту в Лавзию. Значит, наш лорд не знает, что я здесь. Если бы он знал, тебя садил бы сейчас на кол префект Бранвины. А что с Лисией? Я хотел спросить об этом тебя. Гардиан поник головой. Понятно. Значит, она ушла. Ну-ну, сказал Трейд. Боец, не кисни. Все сказанное сейчас, это лирика. Единственное, что имеет значение, это то, что ты снял Кайны. В момент, когда Чарух пронзил тебя кинжалом, ошейники всех рабов в доме оказались открыты. Ты понимаешь смысл сказанного? Всех рабов были раскрыты. Более того, старик сообщил, что ты снял его Койн одной лишь силой мысли, даже не касаясь проклятого шнура и даже не глядя. И, клянусь Хипри, ты должен сказать нам, как именно это было сделано. Ну так что, боец, не томи». И старший Дацион замолчал. В звенящей от напряжения тишине сотни пар глаз в молчании взирали на гора. «Как ты снял его?» — безмолвно кричали они. «Действительно, как?» Последнее, что Гордиан помнил, это нити красного вокруг шеи Чаруха, и прикосновение разума к этой тонкой нити, и вспышка. Ошейники расстегнулись, значит, дар вернулся. Новоявленный Кшиди шумно выдохнул и смахнул с лба пот. «Это трудно объяснить», — сказал он немного нервно. «Как и в случае с рапирой, я лучше попробую показать. Кто будет первым?» На следующее утро, впервые за 4 месяца, Гордиан Рекс проснулся не на шконке в казарме и тем более не на полу в карцере или клетке, а в роскошной кровати. Кровать была огромной, широкой, с простынями, 4 подушками, пуховым одеялом и высокой резной спинкой. Однако главным, что в это утро невообразимо повысило Гордиану настроение, оказались не фантастические для сервоудобства, а банальное наличие на стуле рядом с кроватью оружия, хотя бы это и была всего лишь его старая рапира. За гором ухаживал лично провелик Чарух, недавно так ловко порезавший чемпиона мечных боев банальным кинжалом. Гор не держал зла на старика, однако ощущал в общении с ним некоторую неловкость. Впрочем, эту неловкость сам виновник его плачевного состояния не разделял. Чарух был, как всегда, умеренно болтлив, дружелюбен и вел себя как обычно, порхая над раненым Гордианом, как заботливая наседка, будто не имел к кровавому разрезу никакого отношения. Гор валялся в кровати, наслаждаясь утром и анализируя новые обстоятельства. Прошедший день оказался ужасен, ему удалось без труда раскрыть первый ошейник на одном из рабов, однако на это ушло почти 10 с лишним минут. Таким образом, в час он мог осчастливить не более 5 человек, в зале же насчитывалось более 100, а в школе вообще свыше 1000, не говоря уже о прилегающих шато и всем населении Боссона. Впрочем, спустя несколько часов возможности Гордиана, видимо, вследствие многократного повторения одной и той же процедуры, увеличились настолько, что он смог нейтрализовать по нескольку ошейников одновременно, сжигая их программное наполнение и обесточивая смертоносный заряд. Механическую часть работы по утилизации кайнов, а именно их расклепку и извлечение ценного шнура из сплава Ишида, взяла на себя целая бригада рабочих, вооруженных специально подготовленным слесарным инструментом и возглавляемых Таргитарием Вардриком. Поэтому вскоре работа наладилась, и раскайновка была поставлена на поток. В зал столовой загоняли по 100 желающих, и Гор умудрялся освобождать всех одновременно. Затем партия выходила строем в мастерские на расклепку, а в зал заходила следующая. К ночи смертельно усталому Гору позволили наконец отдохнуть, поскольку все обитатели школы к этому времени уже лишились ошейников, а 100 людей из ближайших усадеб должны были подойти только утром после соответствующей агитационной работы, проведенной агентами Сабина и Трейта в их рядах этой ночью. Гора поразила организованность и четкость действий руководства школы по ускоренному освобождению консидориев и кадетов как у себя, так и в соседних шато. Он спросил об этом оберегавшего его Бранда, но тот только пожал плечами. «Ты ведь слышал о палатах равных, брат? Антиправительственные кружки рабской элиты? Угу. Они организованы по всему Боссону. Да что там, я слышал, вообще по всему Ишвинскому континенту. Вот сейчас эти кружки и работают. У них есть четкая структура, руководители, штат, программные документы, все как надо. Трейт и Сабин, являясь старшим Великом и старшим Дационом, так сказать, по должности возглавляют эту организацию у нас в Лавзее. А Сабин, более того, по счастливому стечению обстоятельств является одним из лидеров региональной организации. Тебе это о чем-нибудь говорит?» Гор почесал затылок. «Говорит», — кивнул он, — «но все же поразительно, что такая мощная организация, столь явно направленная против существующего режима, настолько открыто действует по всему Боссону. А куда смотрит лорд?» Бранд сделал круглые глаза. «Лорд Бригард покровительствует нам, он давний противник рабства и даже написал по этому поводу отличное стихотворное эссе. Вот, дай-ка вспомню. ГМГМ, что-то вроде: «Дитя свободы, вдохновение, что небом послано тебе, вдыхаю полной грудью снова и вопреки людской мол». «Ну хватит, хватит», — перебил Гор. «Значит, лорд-рабовладелец покровительствует антирабовладельческой организацией? Не вяжется». «Да ладно, наш лорд – хороший рабовладелец. Он даже выделяет на проведение ежемесячных заседаний палат равных денежные средства на вино и угощение. Я думал, Ты в курсе, ведь это же не секрет. Гордиан недоуменно пожал плечами. Не секрет. До этого момента он скромно полагал, что для всякого нормального раба хороший рабовладелец – это мертвый рабовладелец, а тут… А тут Брандт разочарованно махнул на все только что им сказанное рукой. «Да все равно ведь от этих сборищ раньше не было никакого толку», – сказал он, вспоминая. «Ну посидим, покумекаем, поболтаем, стихи бригартовские друг другу почитаем, и все. Пока на шейкоин, сильно ведь не подергаешься». Он резко вскинулся. «Только вот теперь, когда ты научился хомуты снимать, дело другое. Нормальное дело, я говорю, вот палаты равных и пригодились. Нужно раскайновать побольше рабов, вооружиться. Да мы, друг, силища. Сам ведь знаешь, в Боссоне почти все рабы. Только подняться, сметем все королевство нахрен». Гордиан молча слушал товарища и подсчитывал для себя числовые пропорции, вспоминая данные, почерпнутые им из атласа королевской мануфактуры. Армия Эшвина была многочисленная и насчитывала, по прикидкам гора, сделанным на основе слышанного им, не менее 2 миллионов человек, но большая часть из этой значительной массы распределялась по бесчисленным колониальным гарнизонам и в активных боевых действиях участвовать не могла. Таким образом, максимум, на что мог рассчитывать король Баринос в случае массового восстания рабов, 500-700 тысяч регулярных войск, ничто, по сравнению с 80-миллионной массой сервов, проживавших в одном только Боссоне с Артошем, не считая Аран, Артану, Тысячеграде, Хайран и прочие прилегающие провинции. Вместе с ними это будет 200 миллионов. Действительно силища, что тут скажешь. Учитывая это, Гор более всего беспокоился, что о бурной деятельности Сабина и Трейта по снятию ошейников узнают до того, как свободных рабов наберется достаточное количество. Уж слишком открыто действовали оба вождя предполагаемого восстания. Однако Брандт заявил, что в Боссоне живут только сервы, и сообщать о восстании не только некому, но и некуда. «Ну, дай-то бог», — решил про себя Гор. «Тот бог, который Аннубис из корпорации, разумеется, а не местный, Хипри». Глава 35. Совет Виликов в сомнениях и спорах. На следующее утро Чарух принес легкий завтрак, состоящий из обычной кадетской зерновой каши и бутербродов. С ним пришел Брандт, сообщивший, что первая партия рабов, претендующих на раскайновку, прибудет из соседних поместий и школ не ранее, чем через час. Однако гора уже ждали в кабинете Вилика, где разместился временный штаб будущего восстания. Там же находились Трейд, Сабин, а также Вилики, Провелики, старшие евнухи и старшие доционы из ближайших шато, без преувеличения вся рабская элита Северного Боссона, вся местная палата равных. Гор быстро поел, оделся и посмотрел в окно, которое выходило на главный плац школы. Там бурлила деятельность, сотни и сотни бывших рабов, освобожденных им вчера от ошейников, формировались доционами, нет, уже лейтенантами. Трейтов боевые подразделения из арсеналов достали оружие и активно вооружали им не только кадетов, но и успевших освободиться обычных работников из соседних усадеб. Вздохнув, экс-демиург с сожалением посмотрел на кровать лорда Бригарта. Именно на ней он сегодня спал, нацепил оружие и быстро, не оглядываясь, вышел из спальни. Предчувствия редко обманывали Кшиди, и сейчас каждая клеточка его тела говорила, что в ближайшие дни спокойный и долгий сон ему почти наверняка не грозит. Пройдя в сопровождении Бранда через двор и далее по коридору, Гор вновь оказался в роскошном кабинете Вилика. Там сидели собственно Вилик Лавзе и Карасабин, старший доцион Лавзе и Мишен Трейд, старшина лавзийских габиларов Крис, пухло-розовый старший евнух лавзийской школы наложниц Таха, заместитель Вилика Критий Ларго и Таргитарий Вардри Каймен, буквально, вся высшая администрация дуэльной школы. Кроме лавзийцев в кабинете, по счастью достаточно просторном, чтобы вместить в себе всю эту толпу народа, находились еще около 20 человек, делегаты от крупнейших аллодов Боссона. Наиболее известными среди них, как впоследствии узнал Гордиан, являлись Циллий Абант, велик нескольких десятков поместий лорда Таргита, крупнейшего землевладельца в этих землях, а также Либер Рихминдер, высокий и худощавый старик, бывший призовой боец из знаменитой Консидории, а ныне великий фаворит усадьбы леди Шамир, ближайшей соседки Бригарта. Безопасность заседания в качестве рядовых стражников обеспечивали мечник Сардан Сата и секироносец Люкс Декер, оба в полных доспехах и при оружии. Впрочем, большинство из присутствующих также были вооружены, разве что не имели на себе защитной амуниции. Гордиан мысленно покачал головой. Судя по представительности, здесь собрались будущие вожди того сумасшедшего парада свободы, который он поневоле вдохновил своим неудачным побегом. Люди, которым сейчас предстояло коллегиально решить дальнейшую судьбу разгоравшегося боссонского восстания. До данного момента все решения преимущественно принимались единолично Трейтом и Сабином, по привычке распоряжавшимися в школе и поместьях Бригарта без совещания и консультаций. Однако волна освобождения должна была рано или поздно перевалить за границы подконтрольных им земель, а значит, управлять дальнейшим развитием событий им все равно пришлось бы совместно с лидерами других рабских сообществ. И вот этот миг настал. Гор с Брандом подошли к середине разговора. В центре кабинета, нервно меря шагами расстояние от стены до стены, вышагивал Трейд, упрекая товарищей в медлительности. «Вы затягиваете дело», — говорил он. «Промедление — это смерть. Храмы Хиприни настолько тупы, чтобы позволить нам потратить на подготовку выступления целую неделю. Тем более, что мероприятия по Раскайновке приняли чрезвычайно открытый характер и, как следствие, широчайшую огласку. Я считаю, что самое большее, на что мы можем рассчитывать, это 1-2 дня, возможно, вообще часы, не позднее, чем завтра нужно атаковать военный склад в Руце и попытаться захватить ближайший к нам храм. Снимать ошейники с оставшихся рабов можно и позднее. Вы слишком торопите события, Мишин, возразил молодой, а оттого излишне самоуверенный помощник Сабина, провелик Критий, которого Гор помнил по своим рукопашным поединкам с габиларами. Лично я считаю, что мы не готовы. В Руце, по меньшей мере, 3 батальона вооруженных огнестрельным оружием солдат и офицеров. Это как минимум 2000 человек. Любой труд по военной тактике подскажет вам, Мишин, для того чтобы обеспечить успех подобной атаки, необходимо иметь по меньшей мере 3-кратный перевес со стороны атакующей с мечами и секирами. Иначе нас просто перестреляют. У нас также есть огнестрельное оружие, подал свой голос старшина Крис. Голос его звучал вяло, а сам Крис, очевидно, был несколько подавлен внезапным крутым поворотом судьбы. Еще бы, кому как не старшему габилару следовало заботиться о поддержании порядка среди рабов и подавить бунт в зародыше. Сколько, усмехнулся Критий, 100 устаревших мушкетов, не смешите мои колени, Крис, этого не хватит. Если этого не хватит для подавления батальонов в Руце и захвата арсенала, то тем более этого не хватит для обороны школы и шато, снова решительно заявил Трейд. В храмах не могли не заметить, с какой скоростью из их контрольных систем исчезают сигналы ошейников. Они должны понимать, что массовая гибель такого количества рабов, сопряженная с физическим уничтожением ошейников, просто невозможна. Если мы будем медлить, то дождемся прибытия в Руце королевских подкреплений или вообще, атаки освобожденных усадеб со стороны армии. Вы этого ждете, сударь? С этими словами Трейд в гневе поднялся с места и закончил уже почти рыча. Да, пока у нас нет огнестрельного оружия, мы не можем сражаться с регулярными войсками в поле на равных. Но если мы сейчас же с мечами против мушкетов не нападем, то оружия у нас никогда и не будет. Нужно немедленно брать Руций, нужно брать арсенал и вооружать освобожденных. А остальных, я повторюсь, мы сможем освободить и после. После обнаружения бунта есть вероятность, что храмы Хипри просто взорвут ошейники на всех оставшихся рабах в Боссоне, заметил великормского шато по имени Цилли Абант, самый старший из всех присутствующих. Вы не думали о такой возможности, Мишин? Думали, опередив Дациона, ответил Вилик Сабин, однако сомневаюсь, что этот номер пройдет у храмов. В северном Боссоне почти 20 миллионов рабов, господа, практически все население. Взорвать ошейники, значит превратить провинцию в пустыню. Но дело даже не в этом, ведь каждый раб стоит денег, и у каждого есть хозяин, выложивший за него кругленькую сумму. Уничтожить собственность дворянства на 100 миллионов золотых солидов, слишком накладно даже для храмов, господа. Им проще нагнать солдат. А уж с солдатами-то мы разберемся, не так ли, мастер Трейд? Нам нужно лишь оружие. Оружие, друзья, наш Дацион прав, с мечами против мушкетов не повоюешь. Нужно брать арсеналы. Тогда, может быть, вы поясните, как именно планируете это сделать? Спросил Цилли. В нашем распоряжении в настоящее время только наличные силы дуэльных школ, плюс значительный контингент непрофессионалов, освобожденных работников и слуг, всего консидориев, дайте прикинуть, в 3 школах наберется не более 1500 человек, это даже меньше, чем солдат в Руце. По-моему, план просто невозможен. Трейд молча и уважительно прослушал Целлия, затем остановился и грозно оглядел присутствующих. «Если напасть ночью», — сказал он, воздев палец, — «внезапно, когда казармы спят, а мушкеты и пики стоят в своих гнездах, то огнестрельное оружие нам не понадобится. Мы просто перережем всех в постелях. Вы не можете себе представить, господа, на что способен подготовленный мечник в тяжелом вооружении в безоружной, плотной и поддавшейся панике толпе. Достаточно кинуть по десятку рубак на каждую казарму, и дело сделано. Снять часовых можно также без применения мушкетов, тихо, только кинжалы и мечи. По мне, так план реальный», — снова подал свой тихий голос Крис. «Если так говорит сам Трейд, то так и есть», — пробасил Бранд. «Согласен», — вставил Рихмендер. «Ночью Консидори вполне справится с мушкетерами, а может и получится». «Разумно, вполне», — услышав мнение, Целли пожал плечами. «Тогда давайте спросим бойцов», — сказал он и обратился к стоящим в дверях консидориям, каждого из которых он давно знал лично. «Что скажешь, Декер?» «Сардан, твое мнение?» Декер недобро ухмыльнулся. Сардан вынул меч на пару дюймов и с силой вбил его обратно в ножны. «Если Трейд сказал, мы сделаем, перережем всех, как щенков. Пусть только он будет с нами. Ты в деле, Мишин? Так куда ж я без вас, старые вы сволочи», — сказал тот почти любовно и, обратившись к остальным, серьезно добавил: «Если никто не возражает, я сам поведу штурмовой отряд на Руций». Никто не возражал. «Тогда решено, готовимся и выступаем». С этими словами Сабин посмотрел на Рихмендера и Целлия. «Решено», — подтвердили они. «Решено». Глава 36. Охота за оружием. Ночь удалась на славу. Она была дивной, мягкой как бархат, глубокой и тихой как вода в омуте. Однако марш вооруженных колонн по ночной дороге был совершенно иным. Тысяча человек, облаченных в тяжелые доспехи для дуэльных поединков, с мечами в ножнах и секирами на плечах, быстрым шагом двигалась по тракту в направлении армейского лагеря в Руции. Бесшумного маневра не получилось. Тысяча человек, даже приученных к жесткой дисциплине резиновой дубинкой Дациона и пинком Габилара, не была готова к организованным и быстрым военным перемещениям. Кадеты и консидории, великолепные бойцы, мастера дуэльных поединков, построенные в плотные колонны и вынужденные быстро передвигаться в темноте, лишь слегка прореженной тусклым светом спящего Медиаса Кардиса, быстро растеряли кураж. Они сыпали проклятиями, то не попадая в темп движения и сбивая шаг, то просто от неудобства бега по неровной грунтовой дороге с мечом, болтающимся на поясе и бьющим по бедру с выводящей из себя монотонностью. То, что большинство бойцов догадалось облачиться только в кирасы, таща щиты, шлемы, налокотники и наколенники в качестве груза на спине, нисколько не облегчило задачу, поскольку общий вес тяжелого дуэльного доспеха превышал несколько десятков килограммов. Не так уж важно, несешь ли ты его на груди и голове или же в виде компактной связки за спиной. Как бы там ни было, спустя 5 часов после выхода из Ливзе колонна перевалила через последний холм и остановилась на окраине леса прямо у входа в долину, в центре которой на изгибе реки лежал укрепленный Руций, королевский лагерь-арсенал. Далее дорога, немного петляя, оставляла лесной массив и спускалась к речке. Там разветвлялась, упираясь одним концом прямо в крепость и разматывая другой конец длинной лентой к противоположному краю долины, и устремлялась дальше, теряясь в ночи. Здесь встали. Трейд дал команду младшим дационам, и те разбежались по своим полусотням, чтобы готовить бойцов к атаке. Еще накануне, до выступления на Руций, было решено разделить весь отряд на 2 части. Первую и наиболее боеспособную часть составляли консидории, опытные рубаки, которые должны были обеспечить внезапному нападению должный напор, гарантируя уничтожение максимального количества бойцов противника в первые же минуты боя. Сейчас эти люди мрачно и сосредоточенно облачались в полный доспех, дополняя кирасу глухими или открытыми шлемами, шипастыми панцирными наколенниками и кольчужными накидками, надевая на кисти латные рукавицы, а на предплечьях закрепляя щиты. Поскольку латы были дуэльными и изготавливались индивидуально, то почти все бойцы оказались разряженными в разнобой, 2 одинаковых доспехов было не сыскать. Чуть большее единообразие наблюдалось среди второй партии, кадетов. В школе они тренировались без индивидуального защитного вооружения, поскольку настоящие панцири и шлемы до окончания обучения для них никто не делал, так что сейчас на большинстве не было ничего, кроме простейшего тренировочного нагрудника, защищавшего лишь грудь и правое плечо. Отдельную категорию бойцов составили боссы Цибранда, все как на подбор здоровенные детины с луками юми почти в полтора раза выше человеческого роста. Переход был излишне долгим, рассвет стремительно приближался и времени на обходной маневр для распределения атакующих отрядов вдоль защитного периметра лагеря у Трейта уже не оставалось. «Да и не получилось бы так», — подумал Гардиан, поскольку наспех собранное воинство старшего Дациона действовало слишком несогласованно и совершенно не было приучено маневрировать на поля боя. Нонсенс, но несмотря на великолепное качество почти каждого бойца в отдельности, как единое подразделение они представляли собой довольно несуразную картину, а проще говоря, стадо. Так что прими Трейд неверное решение и отдай приказ на окружение лагеря, их, вероятно, рассекретили бы еще до того, как отряды повстанцев заняли места для атаки. В этом случае шансов выстоять против более многочисленного и более организованного в военном отношении технически лучше вооруженного врага у сервов не было. Оставалось направить атакующих на главные ворота крепости и попытаться влить в них максимальное количество бойцов до того, как солдаты гарнизона проснутся, похватают оружие и построятся в линию для отражения ночного налета мушкетным огнем. Поэтому, не мудрствуя лукаво, Трейд бросил в эту точку полусотню лучших рубак во главе все с тем же Люксом Дакером, а затем, выждав условленное время, быстрым и по возможности бесшумным шагом послал туда же остальные колонны. Дакер не подкачал, с парой бойцов он лично и совершенно бесшумно, несмотря на доспехи, просочился в крепость через невысокую стену, лихо порубал нескольких сонных часовых, весьма халатно охранявших главный вход в лагерь, и открыл ворота. Пять десятков отборных мечников тут же ворвались в Руций, чтобы обеспечить плацдарм, а за ними, топая закованными в железо сапогами и поневоле бряцая на бегу тяжелым вооружением, к воротам устремились 10 сотен вооруженных до зубов кадетов и консидориев, 1000 мечей. Шум, поднятый Дакером при уничтожении часового наряда и открывании ворот, не мог не привлечь внимание других дозорных. Однако в пограничных гарнизонах служили не лучшие вояки, да и нападений на армейские склады королевства не случалось уже более 30 лет, минувших с последней колониальной войны. Так что отреагировали они на вполне однозначный лязг железа, глухие удары от падения тела и топот множества ног с тупостью забиваемого скота, то есть с искренним удивлением и слишком медленно. Поэтому, когда в дальних казармах только-только поднимались по тревоге солдаты, не твердыми с просонья руками нащупывая портки, в казармах ближних уже царила смерть. Трейд нисколько не преувеличивал, когда описывал возможности хорошо подготовленных мечников в плотной толпе поддавшихся панике людей, на каждый барак с полусотней солдат и старшин хватило едва ли по десятку его воинов. Как ангелы смерти, проносились они сквозь заполненные мечущимися телами строения, оставляя за собой горы трупов и потоки крови. «Умиротворение, так кажется, говорил нам Сабин в Лавзее», вспомнил Гардиан. «Эти люди стоят между вами и вашей свободой, и если сегодня не мы, то завтра они умоются нашей кровью. Так принесите им мир». И они приносили. Гор ворвался в лагерь со второй волной нападавших в составе своей полусотни. Кем бы он ни был для дела восстания и как бы ни зависела от него дальнейшая судьба всего предприятия, ведь только он был способен снять ошейники с оставшихся в Северном Боссоне без малого 20 миллионов рабов. Сегодня это не имело значения, ведь рядом с ним рубились сам Трейд и старик Рихмендер и даже похожий на сморщенную от голода жабу Таргитарий Вардрик, размахивая своей седой бородой и боевой секирой. Сегодня действительно должно было решиться все. Если не удастся нынешняя атака, завтра в Лавзию, в Орму, в Кидону, да куда угодно, где бы они ни укрылись, придут солдаты. Для не имеющих мушкетов и пороха рабов это смерть и конец всему. Поэтому сегодня рубка, как в последний раз, Игор рубился, точнее, рубил, от души и с оттягом, в волю. В каком-то странном бреду Гор отчетливо понимал, то, что он делает и чувствует, противоестественно и его природе, и его сознанию. Никогда ранее он не убивал с таким чувством внутреннего удовлетворения, никогда ранее он не бросался в сечу с таким яростным бездумным напором. Одно дело, сражаться в тренировочном бою, там царствуют гордыня, бравада, определенное количество расчета и острое, подчас захватывающее все существо желание победить, доказать самому себе, что ты лучше. Так он сражался в клубе демиургов в почти забытом Ардалангамзаде в 13 мире. Другое, драка за приз. Это твой шатильен выигрывает солиды, а твоя ставка в этом деле – жизнь. Каждый удар противника может оказаться последним. Адреналин перехлестывает через край, подсознательный страх борется с желанием жить. И только разум, перебарывая страх, загоняя его в самые дальние уголки сознания, заставляет тебя двигаться дальше, просчитывая финты врага, нападая и отражая атаки. Так он сражался в Бранвине, доказывая свое мастерство трупами поверженных претендентов. Но сейчас происходило совершенно иное. Нет страха, нет боли, нет воли к победе, нет мастерства, нет гордости и нет мыслей, только ненависть, ярость. В этот момент ни он, ни окружавшие его товарищи действительно не боялись ничего. Ни пули в лицо, ни лезвие в сердце, ничто не способно было остановить их в этом вихре бешенства и стали. И лишь невыносимое наслаждение, захватывающее каждый раз, когда клинок погружался в тело очередного противника, оставалось единственным чувством, заставлявшим трепетать естество и захваченный кровавым танцем рассудок. То было подлинное безумие. Мясорубка между тем продлилась недолго. Менее чем за полчаса короткий ряд казарм и административных построек, составлявших центр укрепленного лагеря, оказался прочесан. Нескольким отрядам кадетов, выставленных в арьергард атакующей волны, осталось лишь еще раз все проверить, добивая раненых, собирая пленных и вычищая из осиротевших зданий все, что могло оказаться ценным и нужным. Однако самое трудное, как оказалось, ждало впереди. Оружейные склады, раскинувшиеся на площади, по крайней мере втрое большей, нежели площадь административной казарменной застройки, оставались незанятыми, и караульные, охранявшие эту территорию, встретили сервов в полной боеготовности, во всеоружии как в прямом, так и в переносном смысле. Оглушительный мушкетный залп скосил первую группу нападавших, вбежавших в складскую зону. Оставшихся в живых после этого выкосили выстрелы из пистолей. Нападавших не спасли ни доспехи, ни щиты, ни глухие шлемы. Второй залп, последовавший почти сразу, положил почти два десятка консидориев, поспешивших на подмогу первому отряду. По всей видимости, у оборонявшихся было приготовлено по нескольку заряженных мушкетов на каждого стрелка для отражения атаки. Трейд понял это и, не желая лишнего кровопролития, приказал прекратить наскоки, отойти на безопасное расстояние и обложить склады со стороны казарм. К этому времени Гордиан со своей полусотней подоспел к месту обстрела. Там уже стоял Бранд с лучниками, а также мрачный хищноглазый Карум с десятком меченосцев. Декер валялся где-то перед складами, подстреленный пулей из пистоли, возможно, что живой.